Как ужасно, что Аарон нас выследил. Как ужасно, что он нашел Виолу. Как ужасно, что Бен и Киллиан мне не соврали. Как ужасно, что Бена сейчас нет рядом. Вот бы вернуться в Прентистаун. Я снова встаю и поднимаю взгляд к солнцу. Нет, нет, не хочу я в Прентистаун. Больше не хочу, ни за что туда не вернусь. А если бы Аарон не нашел Виолу, мы бы с ней тоже никогда не встретились. И это плохо. «Пойдем, Манча», — говорю я, поворачиваясь за сумкой. И тут замечаю на камне греющуюся на солнце черепаху. «Очуметь можно! Никогда не видел такой черепахи. Панцирь у нее неровный, шипастый, с темно-красными полосками по бокам. Черепаха почти полностью его открыла и подставляет солнцу мягкую спинку. Там, откуда я родом, черепаха едят. Ее шум состоит из одного длинного «Ах!» Так она рада теплу. Насчет нас она не очень-то переживает. Думает, наверное, что в любую секунду успеет захлопнуть панцирь и нырнуть в воду. А если мы и успеем до нее добраться, панцирь нам нипочем не вскрыть. Вот только у меня есть нож, которым черепаху можно убить. «Черепаха!» — лает Манча, тоже ее увидев. Близко он не подходит, потому что болотные черепахи легко могут дать отпор собаке. Вот и это преспокойно греется на солнышке, не принимая нас всерьез. Я тяну руку за спину. Я уже почти дотянулся, как вдруг между лопатками вспыхивает острая боль. Я замираю, проглатываю слюну. Спек, боль, отчаяние. Смотрю в воду на свое отражение. Волосы похожи на птичье гнездо. Полголовы закрывает повязка. Грязная, как старая овца. Одна рука тянется за спину. Красная кровь. Страх, страх, страх. Я перестаю тянуться и возвращаю руку на место. Встаю. «Идем, Манча», — говорю я, не глядя на черепаху и даже не вслушиваясь в ее шум. Манча принимается лаять, но я перехожу ручей, и мы идем дальше, дальше. Выходит, я теперь и охотиться не могу. К поселениям тоже не подойти. В общем, если я не найду Виолу и Аарона как можно скорее, то помру с голоду. Ну или сперва меня прикончит кашель. «Отлично!» – бормочу я себе под нос. «Выхода нет. Надо поторапливаться». «Слишком медленно идешь, тот! Шевели ногами, слабак!» Утро быстро сменяется полднем, а потом наступает разгар дня. Таблеток я больше не принимаю. Мы идем и идем, без еды, без привалов, только вперед, вперед, вперед. Последнее время мы шагаем под гору. Хоть на этом спасибо. След Аарона сдвигается ближе к дороге. Но мне так плохо, что я не смотрю в ту сторону, даже когда слышу чей-нибудь далекий шум. Это ведь не его шум, да и Виолиной тишины нигде не заметно. Так что какая разница? День снова переходит в ранний вечер, и на склоне очередного пологого холма я спотыкаюсь. Ноги меня подводят. Я не успеваю выставить перед собой руки и качусь вниз по склону через кусты все быстрее и быстрее. Пытаюсь за что-нибудь ухватиться, но мне не хватает скорости и сноровки, так что я просто лечу, лечу, лечу вниз по листьям и траве, а на каком-то пригорке вдруг взлетаю в воздух и приземляюсь вверх тормашками, но не останавливаюсь, а кубарем качусь дальше, вопя от боли. Наконец я с глухим стуком влетаю в густые заросли ежевики у подножья холма.